74. Мадам Мортье. 11 июня 1917 года. «Мсье, я кончила читать вашу книгу, и мне кажется, будто я вернулась из окопов. Я так вжилась в ваш роман, так глубоко прочувствовала страдания, ужас, невзгоды и величие, запечатленные на его страницах, что мне кажется, что и у меня такое же изможденное, грязное, возбужденное лицо, как у ваших переговаривающихся на рассвете солдат. Я оплакивала смерть каждого из ваших товарищей, с которыми я познакомилась на страницах романа. Смерть каждого из них отзывалась в моем сердце, как будто я была рядом с ними в окопе. Я рыдала от боли, от бессильного гнева и отчаяния, когда погиб капрал Бертран. Ваша книга — это истина. Обнаженная, великолепная, гордая истина сверкает с ее страниц, освещая мрачный, страдающий мир. Ваша книга прекрасна, величава, проста, возвышена, как сама правда. Написав эту книгу, месье, вы дали еще одно сражение. Прежде вы сражались в окопах, а теперь вы продолжаете битву в мире идей. А эта битва не менее опасна, чем первая.